Хунхузы. У нас в Маньчжурии детей пугали не бабьей-ягой или серым волчком. «Придет хунхуз, утащит тебя за сунгари», — говорили шалунам. Наверное, также в Древней Руси стращали малышей злым татарином или половцем. Хунхуз по-китайски означает «краснобородый». Вероятно, из-за того, что в традиционной опере борода красного цвета является атрибутом злодея. Еще я где-то читала, будто первые хунхузы нарочно красили свои бороды хной, чтобы люди больше боялись. Шайки бродячих разбойников расплодились на диких и относительно безлюдных просторах северо-востока во второй половине XIX века, когда Цинская империя пришла в упадок и каждый губернатор обзавелся собственным войском. Солдат частенько вербовали насильно, не платили жалования, плохо кормили, и те бежали на волю, прихватив с собой оружие. Когда в Заамурье пришли русские, хунхузов было так много, что против них пришлось посылать регулярные войска. Знаменитая охранная стража КВЖД была создана прежде всего из защиты от туземных бандитов. Они нападали на поезда, грабили пароходы, опустошали целые селения. Пока в Харбине властвовал грозный генерал Хорват, нападать на русские владения хунхузы не осмеливались. Но кроме кочевых шаек появились хунхузы городские. Они промышляли контрабандной торговлей, наркотиками, похищали или облагали данью китайских купцов. Эта преступная сеть существовала во многих дальневосточных городах, где имелись китайские кварталы. Русских бандиты не трогали, боялись уголовной полиции, которая при Хорвате работала как часы. Правда, внутренними конфликтами туземного населения сыщики не интересовались, и это дало городским хунхузам возможность пересидеть трудные годы. После 1920 года, когда счастливая Хорватия приказала долго жить, а охранную стражу и уголовную полицию распустили, для разбойников наступило золотое время. В степях и лесах Северной Маньчжурии появились многочисленные банды. Наша газета, имевшая доступ к официальной информации, писала, что общая их численность составляет не менее 100 тысяч человек. Всякий поезд, пароход, автомобильный или гужевой караван рисковал быть ограбленным. Если полиции удавалось схватить преступников, их безжалостно казнили, но положение лучше не становилось. Единственной силой, которой боялись налетчики, были японцы. Поэтому подданных Микадо хунхузы не трогали, и новые хозяева страны, как в свое время хорватская полиция, не считала краснобородых серьезной проблемой. Зато у русских иммунитет кончился. Чуть не каждую неделю пресса сообщала о новом похищении. Иногда пленников отпускали быстро, если выкуп вносился без промедления. Но бывало, переговоры тянулись месяцами, и тогда все с ужасом читали об отрезанных ушах и пальцах, которые доставлялись по почте несговорчивым родственникам. Бывало и так, что похищенных убивали для остраски, в наущение упрямцам. Дальше несколько страниц в книге моей памяти будто забрызганы черными чернилами. Я могу восстановить лишь отдельные строки. Еще это похоже на много раз склеенную, прыгающую кинопленку. Несколько дней я находилась в полусумасшедшем состоянии, в самом настоящем помрачении рассудка. Ни минуты не сидела на месте, не ела, не спала. Весь этот первый, самый страшный период моей июльско-августовской эпопеи слипся в один вязкий ком непрекращающегося кошмара. Вот я в полиции. Обшарпанное помещение, половина отделана низкой деревянной перегородкой, на стене портрет молодого человека в очках, это верховный правитель. Инспектор изучает бумажку, которую сунул мне человек с маузером. Там написано 300 тысяч. Слово. И только. «О, какая сумма!» Чиновник почтительно качает головой. По-русски он говорит примерно так же, как главарь хунхузов, поэтому охотно переходит на китайский. 300 тысяч юаней? Обычно вымогают 2-3 тысячи. Больше 20 тысяч еще не бывало. Словно явно знает, что с господина Канегисера старшего можно взять много больше. «Кто знает?» — переспросила я. Чиновник-китаец удивлен. «Как госпожа не слышала про шайку, главарь которой носит прозвище Слово? Но ведь это самый опасный из харбинских преступников. Он всеведущ и совершенно неуловим». «Нет. Я мало что знаю про городских хунхузов. Я никогда не занималась полицейской хроникой и даже не заглядывала в раздел уголовных происшествий». «Слово? Почему такая странная кличка?» «Обычно предводители хунхузов именуют себя как-нибудь грозно и цветисто. Черный дракон, безжалостный меч, ядовитое жало. Потому что этот человек всегда держит слово. Не было случая, чтобы он убил жертву, за которую внесен выкуп. Но зато у него строгие правила. Если деньги не уплачены в течение месяца, он присылает семье палец. Через 2 недели – ухо. Еще неделю спустя подбрасывает к дверям отрезанную голову. И никогда не торгуется. Слово очень хорошо знает, кто сколько может заплатить. Контора Харбинского отделения Китайско-Азиатского банка. Заместитель Давида господин Гурвич был поднят среди ночи. В кабинете управляющего есть междугородная связь. Мы пытаемся связаться с Саулом Канегисером. Я знаю, что по-настоящему делами филиала ведает Гурвич. Вероятно, в его обязанности также входит докладывать папочке о том, как ведет себя непутевый наследник. Во всяком случае, 6-значный номер заместитель называет телефонистки по памяти. Звонок должен раздаться прямо в спальне у банкира. Мы ждем. Трубка трясется в руке у низенького лысого Гурвича. В другой руке трепещет бумажка с требованием выкупа. «Господин директор, прошу извинения за беспокойство, но у нас несчастье». Перед страшным словом заместитель сглатывает. Даже с расстояния в несколько шагов я слышу доносящиеся с того конца крики и могу разобрать 2 слова. «Мой мальчик». У меня течет из носа. За эти несколько часов я столько раз плакала, что заработала хронический насморк и совершенно огнусавила. «Нет-нет, Давид Саулович жив! Как вы могли подумать?» Переходит на полуплач, полукрик и Гурвич. «С ним все в порядке, то есть не совсем все в порядке. Видите ли, его похитили хунхузы, требуют выкуп, 300 000 китайских долларов. Что?» Он дует в трубку, трясет ею, несколько раз повторяет. «Алло! Алло!» Разъединилось. Не менее получаса мы пробуем вновь связаться с Шанхаем. Наконец кто-то отвечает. «Дворецкий», — шепчет мне Гурвич. «Это Харбинское отделение. Соломон Гурвич. Я бы хотел...» «Что? Что?» Он умолкает, хлопает глазами. На лбу выступают капли пота. «В чем дело? Дайте я сама с ними поговорю». Господина Канегисера охватил удар. Домашний доктор подозревает тяжелый инсульт. Растерянно говорит мне заместитель. «Им не до нас. Боже, боже, что будет?» «Ну, выпишите 300 000 и передайте бандитам. Для банка это не сумма». «Это невозможно. Почему?» «Вы не знаете нашей системы. Списание сколько-нибудь значительной суммы, тем более выдача ее наличными, допускается только по санкции директора. Такой у нашего банка устав. У меня полное ощущение, что я разговариваю с умопомешанным. Банк ведь принадлежит Канегисерам». «Формально нет. Совету акционеров. И устав могут изменить только они». «Так соберите их, и пусть изменят». «Не выйдет. 90% акций контролирует Саул Канегисер, а он без сознания. Придется подождать». «Чего? Чего вы хотите ждать? Пока хунхузы начнут резать Давида на куски?» Гурвич устало трет глаза. «Одно из двух. Или господин директор придет в себя и подпишет распоряжение, или он скончается. Тогда в права наследства автоматически вступит Давид Саулович, он выпишет господину слово чек, и все устроится». Все еще ночь. Вестибюль гостиницы «Токио». Дежурит ночной портье, с такой же, как у дневного, выправкой. Он тоже меня знает, но пропустить отказывается. Господин Оуэ вечером уехал. Куда хватаюсь я за голову? На Сабурова была моя последняя надежда. Когда он вернется? Не могу знать. Сказал, что отбывает в срочную командировку и вернется не скоро. Обессиленно падаю в кресло. Больше сделать ничего нельзя. Только названивать в шанхайскую клинику, как там папочка, не очнулся ли, не умер ли. Все равно, лишь бы поскорее. Следующий день. С 30-й или 50-й попытки я дозвонилась главному врачу американского госпиталя в Шанхае. «Ситуация тяжелая, но стабильная, мисс», — ракочет в трубку приятный бас. «Непосредственной опасности для жизни мистера Канегисера я не вижу. Он находится в коме. Мы делаем все возможное, чтобы вывести больного из этого состояния. Не беспокойтесь, мисс. Наше нейрологическое отделение оборудовано самым превосходным образом». «Что такое кома?» — спрашиваю я дрожащим голосом. «Сколько это может продолжаться?» Доктор начинает объяснять Сандре значение этого термина, не столь давно появившегося в медицинском обиходе, но я отправляю свою память дальше. Про кому я знаю больше, чем врач 1932 года. Четвертый день после похищения. Папочка все в том же положении. В госпитале объясняют, что это может продолжаться недели, даже месяцы. Точного прогноза сделать нельзя. Про несчастье с мистером Кангисером, джуниором, они знают. Все понимают, о малейшем изменении в состоянии больного немедленно меня известят. От бессонницы, истощения и горя у меня начинаются галлюцинации. Вот одна из них. Я стою в редакции у окна с телефонной трубкой в руке. Смотрю на залитую солнцем улицу. Идут люди, едут машины. Около светофора остановился Форд. Вдруг автомобиль превращается в джонку. Кабина в надпалубный павильончик на четырех шестах. Колышется ткань, рассыпается фейерверк. Я вижу неподвижный силуэт в кепе. Кунхузы не носят кепи. Все они были одеты по-китайски. В куртке, круглые шапочки, а главарь в темный френч, в каких ходят важные маньчжурские начальники. И как я могла забыть, что перед самым столкновением чей-то голос на джонке сказал по-русски «Вот он!» За пологом сидел кто-то, знающий Давида в лицо. Но кто? Я бешено тру веки. И вдруг вижу силуэт спрятавшегося человека с невероятной отчетливостью. Я поняла, кто это. По осанке, по посадке головы, сама не ведаю как, я его узнала. Возможности эйдетической памяти Сандре пока неведомы, но в состоянии стресса, обостренного длительной депривацией сна, мозг способен проделывать еще и не такие фокусы. Сомнений у меня нет, ни малейших. Схватив сумочку, я бегу к двери. Я подстерегла его у дома на мостовой улице, где находится бюро РФП, Российской фашистской партии. Лаецкий в кожаной куртке, клетчатых галифе, крагах. На голове кепи тоже клетчатая. То самое или точно такое же? «Я все знаю. Я видела вас в джонке». Вместо крика у меня получается какое-то змеиное шипение. Меня душит бешеная ненависть. Ваша карта бита. Господи, откуда, из какого кино или бульварного романа выдернула я эту дурацкую фразу, которую в реальной жизни никто никогда не употребляет? Главным доказательством, фактически признанием, становится то, что Лаецкий нисколько не удивлен. Он смотрит на меня с презрительной усмешкой, натягивая перчатку широким раструбом. Странный для жаркого дня наряд объясняется просто. У подъезда стоит мотоцикл. Лаецкий помимо тенниса увлекается еще и мотоспортом. «Вы меня в чем-то обвиняете, мадемуазель?» Он задает этот вопрос, предварительно оглядевшись. Свидетелей нет, можно особенно не актерствовать, поэтому усмешка становится шире. «В чем же?» «Это вы устроили похищение Давида. Вы были с хунхузами в лодке». Ярость начинает уступать место растерянности. Я не понимаю, почему он нисколько не испуган, даже не встревожен. Светлые наглые глаза глядят меня с явным торжеством. «Уверены? Имеете улики? Тогда бегите в полицию или ступайте к вашему обожателю Сабурову. Поделитесь с ним своими страшными подозрениями. А меня от мелодраматических сцен избавьте». Вот в чем дело, наконец, соображаю я. Он знает, что маньчжурская полиция ничего делать не будет. Все говорят, что она часто действует в доле с похитителями. А про отъезд Сабурова мерзавцу известно. Он наверняка нарочно подгадал момент, когда Сабуров уедет в длительную командировку, потому и спокоен. «Если с головы Давида упадет хоть волос, я пристрелю тебя, как крысу!» — задыхаясь, шиплю я. Еще одна идиотская фраза из кинематографического репертуара. «Ах, Сандра, Сандра, разве так нужно было с ним разговаривать? Он негодяй, но не трус, и ты это отлично знаешь». Лаецкий небрежно отодвигает меня в сторону. надевает мотоциклетные очки и становится похож на большую стрекозу с оторванными крыльями. Нашла чем пугать, истеричка. Я в боевые рейды за Амур ходил. Чекистских пуль не боялся. Лающий треск мотора, облако бензинового чада. Я остаюсь одна, беспомощно сжимаю кулаки.